Абьюзер будет угнетать, а я буду все страдать, мама. Я абьюзера люблю. Мудро женственницы спят, уложив патриархат, мама. Я абьюзера люблю. Насильник топает за мной, когда поздно шла домой, мама. Я абьюзера люблю. А едет хуй мразь метро, раздвинув ноги широко, мама. Я абьюзера люблю. Спермобанк шел спермобанк, а я читаю Таню Танк. Мама, я абьюзера люблю. Ночь за ночью, день за днем, у психологи прием. Мама, я абьюзера люблю. Не так усик бьет меня, сама дура виноватая, мама. Я абьюзера люблю. Обесценила не такой, внутренний мой мир большой, мама. Я абьюзера люблю. Абьюзер будет угнетать, а я буду все страдать, мама. Я абьюзера люблю. Шлет комментаторка сестра мне свои лучи добра года. Мама, я сильная, я справлюсь.